Проглотив слюну, героически вмешался Дезире. «Конечно, коли приходится жить под одной крышей с людьми, только что вышедшими из тюрьмы». Тати прервала его с явным удовольствием. «Тем более, что ему самому там самое место. Вы помните бедняжку Жульетту? Девчонку 14 лет, оставшуюся без отца и матери. Ей бы еще в куклы играть. Она боялась рассказывать. В конце концов, не тебе судить о поступках нашего отца. Ты же прекрасно знаешь, что после несчастного случая он так изменился. Можно подумать, что до падения с воза он был лучше. Замолчи, Тати. Я запрещаю посторонней. Что ты мне запрещаешь? Говорить правду? Говорить, что ваш отец старый развратник, и что не далее, как на прошлой неделе, он расстегнул штаны перед девчонкой, возвращавшейся из школы. Кстати, Франсуаза ее знает. Она может у нее спросить, правда ли это. Это дочка Котеля из Мулен-Нев. «Тем не менее», — провизжала Амелия, — «этот дом принадлежит ему. Хотя ты здесь у него живешь и приводишь в дом людей, которые вообще не имеют права кому-либо смотреть честно в глаза. Поищи отца Франсуаза. А ты, Эктор, посиди на пороге. Только не ходи к каналу, а то получишь у меня. Ты понял? Иди, поиграй». «Я не хочу играть. Хочу пить». «Выпей воды». «Я не хочу воды». «Дезире, ты можешь увести ребенка?» Раздался шлепок. Неповоротливая и тяжелая, Франсуаза вышла, пылая от гнева и страха. «Ну что ж, посмотрим, не применить ли нам более сильные средства?» — заявила Амелия, которая явно была мозговым центром семьи. «Скажу сразу, что я ходила к юристу. Чтобы посадить Кудера в тюрьму? Кончай свои шуточки. Ты же понимаешь, что находишься в невыгодном положении. Мы-то уж тебя знаем. Мы-то знаем, что ты всегда храбришься, что с тех пор, как появилась в этом доме, ты все хотела устроить здесь по-своему. Мой бедный брат, храни Господь его душу, об этом тоже знал. Жан, налей мне еще стаканчик. Почему ты не сядешь? Я же предупреждала тебя, что это странная семейка, а? Тебе не стыдно? За что? Держишь у себя убийцу. Правда, твой сын немногим лучше. Если бы это видела наша мама, бедная мамочка, у Жаната, которая...» Влажными глазами она посмотрела на расплывчатый портрет. «Хорошо, что ее уже нет, а то теперь натерпелось бы горя и стыда». На дороге послышался голос Франсуазы. Она, видимо, разговаривала сама с собой, чтобы успокоиться, поскольку старик, шедший за ней следом с опущенной головой, словно она вела его на поводке, все равно ничего не слышал. «Входите, бедный папочка!» Ослепленный солнцем, он прищурился, пытаясь различить лица в полумраке кухни. «Садись. Бумага у тебя, Дезире. Что до тебя, Тати, то посмотрим, что папа думает о всех твоих происках. Где он был, Франсуаза? Небось, на солнце. Ему в таком возрасте приходится делать самую тяжелую работу. К нему здесь относятся, как к старой кляче, уже не представляющей никакой ценности, ожидая, что он подохнет от работы. Дай-ка мне бумагу, Дезире». Ввиду невозможности говорить со стариком, ему писали записки. Дезире, как самый аккуратный, начертал ему большими печатными буквами. «Семья решила, чтобы вы вернулись жить к ней. Вы уже не можете продолжать работать, как вол. За вами будут ухаживать, и вы не будете жить вместе с убийцами». Старик тупо посмотрел на записку, не понимая, чего от него хотят. Он был обеспокоен, но странное дело, уцепился взглядом именно за Тати. «Ах, вы даже не знаете, что старый идиот не способен читать без очков. В хорошеньком вы бы оказались положении, если бы я их ему не дала. Но я хочу, чтобы он прочитал вашу записку. Бедный старик, да без меня он и ширинку не смог бы застегнуть». Она достала из ящика очки в железной оправе и нацепила их на нос Кудеру. Старик колебался, читать ли ему записку, будто чувствовал ловушку. Несколько раз он принимался читать ее, но, может быть, стекла очков были недостаточно сильными. «Эй, ты, старый развратник, ты тоже имеешь право на свой стаканчик». Со стороны казалось, что она бравирует перед гостями. «Неужели вы думаете, что я не понимаю вашей игры? Вам же не старик нужен. Он бы вас здорово обременил. Вам хватило бы недели, чтобы упрятать его в какой-нибудь приют. Да-да, не надувай губы, Амелия. Я же тебя знаю. Я же не виновата, что ты вышла замуж за человека, который зарабатывает 700 франков в месяц и вынужден каждый год менять работу, ибо продолжает считать, что знает больше хозяина. Ну а ты, моя бедная Франсуаза, ты настолько глупа, что вместо того, чтобы разговаривать с тобой, хочется дать тебе в рот охапку сена. Ну вот, что он там говорит, ваш папочка? Посмотрите на него. Может, попробуете увести его?» Старик был напуган. Ребенок, которого незнакомец пытается увести, например, из скверика, оглядывается с таким же страхом и испугом, с каким он поглядывал на Тати. Однако Амелия улыбнулась ему во весь рот и покачала головой, будто старалась приручить новую собаку, появившуюся в доме. «Напомни ему, Дезире, что за ним будут ухаживать и что он сможет целыми днями отдыхать. Напиши ему также, что в его доме живет убийца и что в один прекрасный день все может произойти». Она повернулась к Тате. «Насколько я понимаю твою игру, этот человек здесь не случайно. В один прекрасный день ты добьешься, Бог знает каким образом, что папочка подпишет тебе бумагу, и тогда старик сразу исчезнет, чтобы уже не смог изменить свое решение. Признайся, признайся, что уже в тот день, когда ты пришла сюда, а мы были тогда еще совсем девочками, ты решила, что командовать здесь будешь именно ты. Наш бедный брат был ослеплен и ничего не понимал. Ты уже тогда была ловкой и хитрой. А я все думаю, не от того ли он умер? Ты написал, Дезире?» Он протянул ей блокнот, в котором написал несколько строк. «Напиши еще, что здесь его жизни угрожает опасность». Старому Кудеру не терпелось уйти. Он выпил свой стаканчик, и Амелия вздохнула. И при этом она еще разрешает ему выпивать, хотя знает, что он всегда плохо переносил спиртное, и врач ему запретил. «Читай, Кудер!» — рявкнула Тати, которая, казалось, развлекалась происходящим и с вызывающим видом стояла посреди кухни. «Тебе будет хорошо у них в трехкомнатной квартирке на втором этаже какого-нибудь серого дома. И с кем ты будешь заниматься любовью, а?» «Тати!» — воскликнула Амелия, очнувшись от оцепенения. «Как будто ты его не знаешь! Как будто ты не знаешь, что он начал это, когда еще был жив твой брат! Но вы все посмотрите-ка на него! Неужели вы думаете, что он хочет к вам?» Старик поднялся, уронив блокнот на пол, и пересел поближе к огню, чтобы выбраться из эпицентра событий. «Ты пользуешься тем, что старик не в своем уме, но предупреждаю, ты еще ничего не выиграла. В таких случаях существует право назначить семейный совет. Я-то знаю, мне юрист сказал, и скоро Она оглядела стены комнаты и резко махнула рукой. «Тебя вышвырнут отсюда вместе с твоим убийцей!» Ее трясло, губы дрожали. Ее взгляд упал на окно, позолоченное солнцем. Видимо, оно ей о чем-то напомнило, поскольку она воскликнула. «А где Эктор? Дезире, быстро найди Эктора! Он же может...» Тати довольно улыбалась, теребя камею, приколотую к черному шелковому платью, ту самую, что была видна на портрете свекрови. «Может, ты выпьешь что-нибудь, чтобы успокоиться?» — спросила она, взяв бутылку наливки. И тут Амелия сделала неловкое движение, вырвав бутылку, которая упала и разбилась. Тати непроизвольно сорвала с заловки шляпку, упавшую в красную вязкую лужу. «Амелия! Тати!» — завизжала испуганная Франсуаза. «Хорошо еще, что я сдержалась!» — прерывисто дыша произнесла Амелия, глядя на Жана в опасении, что тот вмешается. «Где Дезире? Дезире! Дезире! Эктор! Где вы там?» Она открыла дверь. В лучах проникшего в кухню солнечного света, обрисовавшего на красном плиточном полу причудливый ромб, золотилась в воздухе мелкая неподвижная пыль. Амелии захотелось рыдать. Франсуаза поднялась со стула. «Дезире! Эктор! Клянусь, мальчишка упал в канал!» Что и дало ей повод разрыдаться. «И ты тоже уходи, старушка!» — произнесла Тати, слегка подталкивая безучастную Франсуазу к двери. «Иди к своей мерзавке дочери! Иди, иди!» Ударом ноги она захлопнула дверь. «Этот дом!» — обратилась она к Жану, дойдя до середины комнаты. «Да они с ума сошли! Сама идея делить дом! А кто должен будет ходить за стариком, а?» «Разве это будет справедливо?» Первый раз она посмотрела на Кудера с какой-то нежностью. Небось, испугался потерять свою Тати и возможность время от времени шалить. Она потрепала его по щеке, подарив ему обещающий взгляд. «Пойдем, на этот раз ты заслужил». Кивком головы она показала ему лестницу. Отвернувшемуся в тот момент Жану даже показалось, что она сделала какой-то непристойный жест. Он смотрел в окно. Амелия без шляпки и с растрепавшимися волосами эмоционально объяснялась с огорченным мужем. Мальчишка, у которого промок ботинок, только что получил оплеуху, ибо его щека покраснела, и он тер глаза грязными руками. Амелия и Франсуаза долго целовались, точно так же, как прощаются после похорон. Затем трое гостей из Сент-Амана вышли на шоссе, где им пришлось полтора часа ждать автобуса. Когда Жан отвернулся от окна, в кухне никого не было. Он услышал шум у себя над головой и вышел во двор, где куры спрятались в тени телеги. Что ему еще оставалось сегодня сделать? Он набрал воды из колодца и принялся поливать салат.